Дорогие коллеги, позвольте представиться. Меня зовут Александр Александрович, фамилия Крымов. Но вообще-то я предпочитаю, чтобы меня звали Сан Саныч, это как-то поуютней. Тема, которую мы с вами сегодня будем рассматривать, называется «Оценка и аттестация персонала». Вообще, согласитесь, звучит довольно нудно, да? Что-то такое аттестация, какие-то бумаги. На самом деле, должен вам сообщить, что из всех инструментов, из всех тем, которые связаны с управлением человеческими ресурсами предприятия, это, наверное, одна из самых интригующих, загадочных, таинственных. Если вы мне не верите, позвольте привести такой пример. Я уже на протяжении, наверное, 3 или 5 лет постоянно провожу интервью, опросы с директорами предприятий, с руководителями кадровых служб, с директорами по персоналу. Задаю 2 простых вопроса. Во-первых, есть ли у вас оценка персонала в каком-то формате? И второй вопрос, нравится ли вам так, как она проходит? И вот с удивительной стабильностью 10-15% говорят, что да, она есть, она необходима, это наш ценнейший инструмент, который позволяет многие проблемы решать. Еще 25-30% пожимает плечами и говорит, а зачем? Ну и, наконец, остальные, порядка 60%, говорят, да, она есть, но мы не знаем, зачем она существует, и не очень понимаем, что с ней делать, потому что от нее, как говорится, никакой пользы, кроме вреда. Значит, встает вопрос, а нужно ли на предприятии использовать оценку персонала? Потому что 25-30% наших предприятий никаким образом ее не используют, значит, наверное, это не обязательно. Они же как-то живут, и, в общем, и неплохо живут. А вот что делать с остальными 60%? Я сформулировал бы общую цель нашего с вами занятия примерно таким образом. Мне бы хотелось, чтобы к концу нашего занятия вы очень хорошо понимали, что такое оценка персонала, для каких целей она служит. В каких регистрах, в каких форматах ее можно использовать. А потом вы самостоятельно, поговорив с вашими коллегами, можете принять решение, нужна вам оценка персонала на предприятии или не нужна. А если нужна, то самостоятельно или с помощью сторонних консультантов выстроить эту систему оценки, сделать так, чтобы она работала. И вы бы относились к первой категории. Тем самым 10-15%, которые бы считали, что она нужна, работает и приносит результат. Я сразу хотел бы оговориться, что речь пойдет не о любой оценке персонала. Ну, вы знаете, где используется оценка в практике управления персоналом больше всего? Конечно, в рекрутменте, при наборе новых людей. Чем она отличается? Прежде всего тем, что мы этих людей абсолютно не знаем. Что мы о них знаем? То, что они написали в резюме о себе. Правда ли это или неправда, мы не в курсе. Отзывы, ну, может быть, тесты, результаты интервью, больше ничего. Это новички, и для их исследования, для их оценки применяются свои методы. Мы будем говорить о другой оценке персонала, о той, которая относится исключительно к людям, уже работающим на нашем предприятии. И здесь у нас есть огромные преимущества, мы их хорошо знаем. Сильно ли нам это облегчает жизнь? Боюсь, что не очень. Для того, чтобы понять, откуда возникают проблемы, откуда возникают сложности, давайте сначала договоримся о терминах и понятиях. И вот здесь нас с вами ожидает первый и, наверное, самый серьезный для начала, но если хотите, культурный шок. Скажите, сколько слов вы знаете в русском языке, которые относятся к той области, которую мы обсуждаем? Ну вот 2 я назвал, да, это оценка и аттестация. А что в английском языке, если точнее, то в англоязычной деловой лексике? Ну, во-первых, там существует понятие performance appraisal, что на русский язык переводится как оценка работы или оценка исполнения. По результатам этой performance appraisal составляется performance review. Кроме этого, существует одно слово, которое уже прочно вошло в наш деловой жаргон. Это «assessment». По-английски «assessment», а по-русски «assessment». У нас другого слова нет, к сожалению. Есть еще такое выражение «job evaluation». Это понятие, которое относится к оценке не человека, его работы, а к оценке рабочего места, того, что человек должен выполнять, любой человек, неважно какой, и сколько ему за это надо платить. А кроме того, не так давно мы узнали еще два модных понятия. Это KPI, знаете, конечно, слышали, сейчас все его слышали. Key Productivity Indicators. Это не что иное, как ключевые показатели эффективности, по-русски КПЭ. Ну, поскольку мы уже с вами окончательно перешли на англоязычный жаргон, я так и буду говорить KPI. Более подробно мы рассмотрим этот KPI чуть попозже. Есть еще одна технология, которая называется Management by Objectives. В переводе на русский «Управление по целям» — MBO. И о нем мы тоже поговорим. Оно тоже имеет самое прямое и непосредственное отношение к оценке персонала. Встает вопрос, почему в русском языке у нас для обозначения оценки так мало слов, а в английском так много? Ответ, в общем, довольно простой. Дело в том, что нашему российскому менеджменту, такому, как мы его сегодня видим, всего-то навсего полтора десятка лет. А до этого, как мы с вами все знаем, были социалистические формы и способы управления, принятые в Советском Союзе, где все было чрезвычайно стандартизировано, где на все имелись государственные стандарты, потому что государство было единственным работодателем, который у нас существовал. А что на Западе, а также на Востоке? А там работодателей столько же, сколько компаний. И у каждого свой бизнес, и у каждого своя специфика, и у каждого свои особенности. И поэтому на протяжении около 100 лет на Западе только и делали, что разрабатывали различные технологии, которые помогали бы управлять людьми, которые бы повышали эффективность, производительность труда, которые соответствовали бы новым условиям, в частности, таким требованиям, как развитие, постоянные изменения, которые мы наблюдаем на рынке и в менеджменте. У нас таких проблем не возникало, поэтому существовала только аттестация. Что такое аттестация? В двух словах, это самый примитивный, самый, можно сказать, начальный способ оценки персонала, который применялся в тех случаях, когда дать объективную оценку работе человека, ну, например, по количеству выпущенных деталей или по количеству брака, было невозможно. Прежде всего, это относилось к служащим, государственным, естественно, служащим, других не было, инженерам, ученым, офицерскому составу. Раз в несколько лет руководитель каждого сотрудника должен был составить на него текстовую характеристику. В общем, довольно произвольной форме. Хотя были указания на то, что в этой характеристике должно содержаться. Ну, прежде всего, как вы догадываетесь, это идейность, преданность и так далее. А также моральные качества. После этого данная характеристика утверждалась аттестационной комиссией, доводилась до аттестуемого, и по результатам этой аттестации принималось решение о том, что с данным человеком делать дальше. Оставить на работе, уволить, повысить. Короче говоря, с помощью аттестации определялось то, что называется служебным соответствием. Как вы думаете, определялось ли оно только на аттестации? Ну, конечно же, нет. Конечно, понятно, что о каждом служащем, о каждом сотруднике, в общем, было определенное мнение, и было понятно, каковы его перспективы. Аттестация — это было, это было неким подведением итогов за определенный период. Неудивительно, что проходили эти аттестации формально, результаты этих аттестаций были известны заранее, ничего нового они не открывали, ну, скажем так, на них просто не жалели времени. А как с остальными методиками и технологиями оценки персонала, которые использовались, разрабатывались нашими западными коллегами? Ну, начнем с performance appraisal, который, повторяю, переводится как оценка труда. Наверное, это то, что можно обозвать, ну, аттестацией по западному образцу. Чем она отличается? Ну, в основном своей технологичностью. Это означает, что любой руководитель обязан в течение определенного срока, скажем, года, ну, в некоторых случаях 2-3 лет, представить на каждого своего сотрудника оценку результатов его работы. Но, в отличие от нашей аттестации, оценка дается в очень жесткой стандартизованной форме, где указаны позиции, указаны техники, указано, как нужно оценивать, какие качества нужно оценивать, какие результаты нужно оценивать. А в итоге принимаются те же самые решения о том, насколько человек соответствует своей должности или нет, сколько ему надо платить, достоин ли он повышения. И эти решения обычно реализуются в жизни. Performance appraisal, как и на самом деле большинство систем, методик, технологий оценки персонала, непосредственно связано и вписано в ту кадровую политику, которая проводит предприятие. В частности, performance appraisal, или оценка работы, обычно реализуется на тех предприятиях, где существует очень жесткая система отбора и, скажем так, содержания персонала. Например, есть такое понятие either raise, either out, что переводится как либо расти, либо до свидания. По результатам ежегодной оценки работы все сотрудники делятся на три категории: категорию А, Б и С. Сотрудники категории А получают повышение, сотрудники категории Б – предупреждение, а категория С получает конверт с чеком и наилучшими пожеланиями на рынке труда. Что такое performance review? Это тот самый результат анализа performance appraisal, тот документ, который составляется руководителем сотрудника по результатам оценки, а потом хранится в его личном деле. Ну и, как правило, на протяжении ряда лет вот эти performance-review анализируются, и мы смотрим, работник, как он, что с ним происходит. Он растет, он становится лучше, он становится хуже. Что с ним происходит и какие решения о нем надо принимать в дальнейшем. Следующая технология – это технология assessment, о которой я уже упоминал. Очень подробно мы ее рассмотрим отдельно. Сейчас скажу буквально два слова. Это достаточно новая технология, и клубнички ей придают то, что родилась она в американских спецслужбах. Создавалась она для тонкой, сложной, детальной оценки личности человека с точки зрения понимания его пригодности или непригодности к выполнению определенной работы. Скажу только, что это дорогостоящая процедура. Используется она достаточно редко, именно потому, что дорого стоит. Ну, где стоит ее использовать или не стоит ее использовать в вашей организации, мы поговорим отдельно и попробуем с этим разобраться. Следующее понятие – job evaluation. Два слова я о нем уже говорил. Это оценка не столько человека, сколько той должности, которую он занимает в нашей организации или должен занимать. Для чего необходима процедура job evaluation? Ну, хотя бы для того, чтобы понимать, по каким характеристикам, по каким параметрам мы будем оценивать работу человека. То есть все вот эти технологии, они между собой очень тесно связаны. Ну, теперь два слова о KPI обещанном, а также MBO. KPI, строго говоря, это не технология оценки персонала. Это современная методика организации управления бизнесом в целом. Сверху донизу. Эта технология привязывает цели подразделения каждого отдельного сотрудника к целям организации, корпорации в целом, к тому, что она ставит перед собой, в каком направлении она собирается развиваться. Так что здесь присутствует элемент оценки, но он не играет главной роли. Скорее, это некий измерительный прибор, который позволяет поддерживать работу организации в целом. То же самое можно сказать и о management by objectives, то есть об управлении целями, но это более мягкий инструмент, который в меньшей степени связан с потребностями компании в целом и в большей степени ориентирован на оптимизацию работы непосредственных руководителей со своими подчиненными. Как правило, он используется в быстро развивающихся организациях, где люди должны не столько выполнять рутинные задачи, сколько стремиться к новому, осваивать новые участки, новые достижения, ну и так далее. Вот краткий обзор тех технологий, методик оценки персонала, которые сейчас используются во всем мире. Все остальные являются, ну, некоторыми модификациями этих технологий в ту или иную сторону. Что объединяет все эти технологии между собой? Есть очень важный принцип, коллеги. И, строго говоря, значительную часть того, о чем мы будем говорить дальше, будет посвящено анализу этого принципа. Дело в том, что в отличие от остальных инструментов управления персоналом, оценка персонала никогда не является самоцелью. Ну, посмотрим на другие инструменты. Например, рекрутмент. Может организация работать без сотрудников? Нет, не может. Значит, их надо нанять. Система мотивации, система оплаты труда. Будут люди у нас работать, если мы не будем им платить? Нет, не будут. Значит, этим тоже надо заниматься. Ну, извините, и система увольнений тоже существует. Надо же обновлять персонал время от времени. А в современных организациях его еще надо учить, потому что ситуация меняется. Появляются новые требования, новые технологии, особенно информационные. Значит, обучение нам тоже необходимо. По сути дела, это самоцель. А вот оценка сама по себе нам не нужна никогда. И глубочайшую ошибку делают те, кто пытается внедрить у себя оценку персонала, ну, потому что это красиво, это здорово. У кого-то это есть, а вот у нас нет. А мы хотим, чтобы все было как у больших. А еще мне часто приходится слышать такое замечательное выражение. Что-то у меня сотрудники застоялись, надо что-нибудь замутить. Давайте организуем оценку персонала. Так вот, коллеги, оценка персонала как таковая не нужна. И в ряде случаев выгоднее будет ее не провести или отказаться от нее, чтобы не тратить времени, не тратить ресурсов и, ну скажем так, не навредить культуре, организации, атмосфере в организации и отношению сотрудников к вашей организации. Что отсюда следует? Главное и основное – это определить, какие ваши цели. Что не нравится вам в работе вашего предприятия? Что бы вы хотели сделать лучше? Что вам мешает? Дальше мы определяем, в какой степени эти цели могут быть реализованы путем внедрения оценки персонала. Потом мы решаем вопрос о том, какие методы, какие инструменты здесь можно использовать. Вот, собственно, содержание того, о чем мы с вами будем говорить дальше. Поскольку мы уже выяснили, что самое главное – это определение целей, давайте мы эти цели обозначим. Когда мы говорим о целях оценки персонала, имеет смысл вспомнить метафору, которая известна нам из маркетинга. Скажите, пожалуйста, вам нужна электродрель? Кто-то скажет «да», кто-то скажет «нет». Я прошу, зачем? Чтобы пожужжать или крутиться красиво? Скорее всего, она вам нужна не сама по себе, а нужно вам, чтобы дырки в стенах были. А можете ли вы получить дырки в стенах без электродреля? Можете. Позвоните в бюро обслуживания, придет мастер, сделает вам все эти дырки, повесит ваши полочки, и вы достигнете цели, не имея электродреля. Вот то же самое и с оценкой персонала. Это всего-навсего менеджерский инструмент, который можно применять, но тогда надо знать зачем. Можно не применять, тогда понимать почему. И как мы будем решать проблемы перед нами стоящие без использования оценки персонала. Вот сейчас целесообразно и посмотреть, а какие эти цели бывают. Я знаю их всего 5. Первое. Это аудит трудовых ресурсов предприятия. Что это такое? Прежде всего, аудит не надо, трудовых ресурсов не следует путать с тем, что называется аудитом кадрового дела производства. Это когда изучается, насколько в компании правильно составлены трудовые договора, ведутся личные дела сотрудников, все ли приказы на месте, правильно ли заполнены трудовые книжки и так далее. Нет, это не про это. Хотя тоже, в общем, вещь, конечно, полезная. Аудит трудовых ресурсов — это ситуация, когда мы смотрим, а кто в нашей компании работает, а сколько людей у нас работает, а правильно ли, что они у нас работают. Короче говоря, аудит служит для наведения порядка в численном и качественном составе предприятия. Как он делается? Аудит трудовых ресурсов – это единственная технология оценки персонала, которая далеко не всегда требует участия самого персонала в этой оценке. Половина информации, которую мы получаем при проведении аудита, идет всего-навсего из простых статистических данных, которые хранятся в компании. по личному составу, потому сколько людей уволилось, когда уволилось, сколько было принято, когда было принято, сколько они проработали и так далее и тому подобное. Очень важно, это, безусловно, объективные показатели работы подразделений и объективные показатели работы самих сотрудников, то есть performance appraisal, что, в принципе, вполне можно реализовать и не трогая, что называется, людей. Что в результате получается? Главный результат – это отчет с предложениями по кадровым решениям, по тому, надо ли нам нанимать еще сотрудников, надо ли нам от кого-то избавиться, надо ли нам кого-то научить, ну и так далее и тому подобное. Все рекомендации, которые мы с вами, как HR-менеджеры, можем дать высшему руководству компании. Следующая задача, следующая цель оценки персонала – это мотивирование. Мотивирование персонала – это одна из очень болезненных тем, которая постоянно обсуждается не только в нашей литературе, но и в западной литературе, посвященной управлению персоналом и общему менеджменту. И сводится она далеко не только к тому, сколько нужно и можно людям платить, чтобы они эффективно работали. Уже давно известно, что если человеку переплачивать, то он, скорее всего, будет работать хуже. Если человеку недоплачивать, то он, скорее всего, уйдет из нашей организации. Оплата труда – это всего-навсего компенсация, которую мы выплачиваем человеку в монетарной или иной форме, как оплату за услугу, которую он нам оказывает, за то, что он у нас работает и совершает те действия, которые мы от него хотим, и приносит нам результаты, которые мы от него ожидаем. А чем отличается от этого мотивация? Мотивация – это помощь человеку в создании у него таких внутренних механизмов, которые подвигнут его на то, чтобы работать лучше, на то, чтобы работать именно в нашей компании, работать на совесть, работать, как говорится, с огоньком и приносить серьезные результаты. Один из главных инструментов мотивирования персонала – это обратная связь. Для того, чтобы человек знал, что хорошо, что плохо, как ему надо работать, как не надо работать, чему ему следует, может быть, еще научиться, какие у себя надо развить качества, ему необходимо получать обратную связь. К сожалению, эта обратная связь чрезвычайно редко нашими руководителями дается. Если дается, это обычно отрицательная обратная связь. В формате «это ты сделал плохо», «это ты сделал неправильно». Ну, как гласит известный анекдот, лучше я посижу дома, и тогда получу повышение. Потому что на работе меня замечают только когда я делаю что-нибудь неправильно. Оценка персонала – это мощный инструмент, который не только мотивирует сотрудников, давая им не только отрицательную, но и положительную обратную связь, сообщаем, что компания о них ждет, что она от них думает, какие перспективы их ожидает в дальнейшем. Это еще мощное средство поднятия авторитета и увеличения значимости линейных руководителей, руководителей первой линейки в управлении нашим своим предприятием. К сожалению, эти руководители довольно часто не очень хотят руководить людьми. Они предпочитают руководить технологиями, процессами, результатами. А вот людьми кто должен руководить? Ну, наверное, HR-служба. Если мы с вами хотим, чтобы управленцы первой линейки действительно отвечали за своих людей, ими действительно руководили, то обратная связь в формате, ну, скажем, того же MBO, Management by Objectives, это абсолютно необходимая вещь. В результате получается, что картина на работе, отношение на работе, отношение руководителя к подчиненным, мнение компании о сотруднике, перспективы сотрудника дальнейшей в этой компании или их отсутствие становятся прозрачными для обеих сторон. Конечно, в таких условиях, скажем, работается по-другому. Следующая цель, для которой может использоваться оценка персонала, это создание в компании резерва выдвижения. Что греха таить? Наши работодатели, когда возникает вакансия руководителя, когда возникает вакансия того или иного достаточно значимого персонажа в компании, скорее склонны искать этих людей на рынке труда. Есть такая иллюзия, что якобы в компании мы людей так знаем, они, в общем, особо, ну, много не заслуживают, работают себе и работают, а вот где-то есть такие, которые вот нам нужны, и мы их должны отыскать, мы их должны нанять к себе на работу, и тогда у нас все будет хорошо. К сожалению, практика последних нескольких лет показывает, что рынок труда в нашей стране стал очень сложным. Найти людей на рынке труда стало чрезвычайно тяжело. И встает вопрос о том, что каждая крупная компания должна создать свой внутренний рынок труда. То есть, прежде всего, выделить среди своих собственных сотрудников тех, кто достоин выдвижения на руководящие и другие более ответственные должности. В противном случае, боюсь, что эти наши сотрудники найдут себе место в других организациях, где их оценят по достоинству. Как это делается? Для этого можно использовать разные технологии, начиная от нами перечисленных Job Evaluation, Management by Objectives, и кончая дорогостоящие, сложные, серьезные процедуры ассессмента. Ну, к этому я рекомендую прибегать только в самом крайнем случае, именно потому что эта процедура чрезвычайно дорога. Эту же задачу можно решить гораздо проще. Что получается в результате? В результате такой оценки мы получаем список людей, которых мы планируем на выдвижение. Кроме того, индивидуальные планы обучения, чему и как мы их будем обучать. Они же, наверное, не вполне еще готовы к занятию новых должностей. Плюс планирование карьеры по компании. То есть мы знаем, сколько у нас кандидатов, которые могут занять те или иные посты. И нужно ли нам их искать где-то вне нашего предприятия? Или не нужно? А может быть, в нашем предприятии действительно нет достойных? Следующая цель оценки персонала, очень тесно связанная с предыдущей, это определение потребностей в обучении персонала. Все мы знаем и неоднократно слышали о том, что сейчас мы существуем и вынуждены существовать, развиваться и расти в среде, где все постоянно меняется. Возникают новые технологии, возникают новые требования, возникают новые профессии, возникают новые специализации, которых раньше не было. К сожалению, большинству из этих специальностей, большинству из этих профессий до сих пор толком нигде не учат. И компании приходится самой обучать с помощью собственных ресурсов или путем приглашения внешних тренеров или преподавателей создавать свои системы обучения и развития персонала. Эта проблема простирается от простой необходимости переучивать технический персонал, ну, предположим, тех же самых ремонтников, установщиков оборудования, рабочих, до новым технологиям, новым инструментам, новому оборудованию, до ситуации, когда нам надо учить собственных менеджеров, то есть собственных управленцев. У нас есть организации, которые их учат, но, к сожалению, в большинстве случаев их учат теоретически. Кроме того, каждая компания располагает своими собственными проблемами, располагает своим собственным букетом только ей присущих ситуаций, задач, и решать именно эти задачи необходимо учить сотрудников данного предприятия. Чему обучение? Ведь это очень дорогая штука. Значит, мы должны понять, чему надо учить. Как это можно сделать? Самый простой вариант – это провести опрос руководителя или самих сотрудников о том, чему вы хотите учиться. На самом деле, к сожалению, эти опросы далеко не всегда дают объективный ответ, просто потому, что люди сами не знают, а чего они, собственно, не умеют. Поэтому для того, чтобы определить реальные потребности компании в обучении персонала, особенно менеджерского, приходится прибегать к довольно сложным технологиям, которые мы с вами обсудим в отдельном разделе. Что получается в результате? В результате мы должны получить программу, где будут обозначены контингенты сотрудников, их количество, чему мы их собираемся учить, график и, по возможности, смета на обучение. То есть, если хотите, план задания нашему HR-департаменту на обучение сотрудников. Ну, наконец, существует и такая весьма неприятная цель проведения оценки персонала, как его сокращение. Что греха таить, у многих из наших компаний попросту раздуты штаты. И на определенном этапе возникает необходимость понять, а кто у нас должен работать, а кто не должен. Может возникнуть кризис, который требует от нас экономии. А как известно, наш персонал – это одна из основных статей наших затрат. Следовательно, приходится искать, от кого нам избавиться, на ком нам можно сэкономить. Новые технологии могут принести необходимость увольнение целого ряда сотрудников просто потому, что в тех должностных ролях, которые раньше исполняли, пропадает необходимость их, ну, если хотите, замещать машина или компьютерная программа. Как это можно сделать? Прежде всего, необходимо оценить эффективность работы подразделений, а в каждом подразделении эффективность, результативность работы сотрудников. Когда мы это сделаем, то мы получаем список, ну, извините, список тех вакантных тех должностей в компании, которые мы собираемся сократить. Почему бы его просто не взять и не составить? Дело в том, что, к сожалению, когда в компании начинаются брожения и слухи о том, что кризис, о том, что сокращение, о том, что неизвестно, что дальше будет, лучшие сотрудники моментально начинают себе искать новые рабочие места. А те, которые, может быть, не очень в себя верят и, может быть, никому не особенно не нужны на рынке труда, они будут цепляться за свое место. И в конце концов вы можете оказаться в ситуации, что у вас произойдет сокращение персонала естественным путем, но вы получите тех, кому больше некуда идти. Хотите вы этого? Ну, наверное, нет. Поэтому сокращение персонала необходимо начинать с проведения оценки. Если мы обобщим все перечисленные 5 целей оценки персонала, то окажется, что самый общий из них – это аудит трудовых ресурсов. Просто он практически затрагивает и сокращение, и мотивирование, и создание резервового движения, и определение потребностей в обучении, но до определенной степени. Это, так сказать, поверхностный анализ того, что происходит на нашем предприятии. В нем может не быть необходимости. Может оказаться, что предприятие знает, кто на нем работает, вполне довольно своим персоналом, но собирается заняться именно резервом выдвижения, именно развитием. Тогда на первый план выходят эти 2 цели, остальные мы можем не трогать и не прибегать к сложным системам оценки для того, чтобы их реализовать. Может оказаться, что в нашей компании повышенная текучесть персонала, тогда нам надо заняться мотивированием. А может оказаться, что наша компания находится в ситуации внедрения серьезных изменений, и от каждого сотрудника требуется чего-то такое, чего от него не требовалось дальше. Тогда опять же нам приходится прибегать к технологиям, связанным с мотивированием, саморазвитием персонала. Но, повторяю, аудит трудовых ресурсов – это, так сказать, всего понемножку. Последний вопрос, который необходимо затронуть в связи с целями оценки персонала – это связь цели оценки персонала со стадией развития нашего предприятия. Если мы внимательно посмотрим на наш российский бизнес, то увидим, что очень значительная часть наших предприятий претерпела определенный цикл развития. Но если говорить по большому счету, то практически все предприятия во всем мире претерпевают один и тот же цикл развития, но с разными темпами. Эти темпы могут занимать несколько лет или десятилетия, а могут занимать и столетия. Первое – это когда наша организация только что возникла, это когда она еще маленькая, это когда все друг друга знают. Часто бывает, что все делают свою работу по принципу «каждый отвечает за все и бери больше, кидай дальше». И, в общем, достигают результатов. Вот в нашей компании 15, 20, 30, 40, 50 человек. Все друг про друга все знают. И зачем тогда нужна оценка? Практически для такой компании оценка – это, ну, если хотите, ну, некая модная примочка, выражаясь современным жаргоном, которая реально никаких целей компании не решает, потому что у компании еще нет таких целей, которые необходимо решать с помощью технологии оценки персонала. Единственный случай, который можно здесь себе представить, это когда в компании меняется руководство, и это новое руководство хочет знать, кто там работает. И вот если наше предприятие преодолело или застряла на этой стадии. Если наше предприятие преодолело эту замечательную стадию, то, и это сейчас очень характерная тенденция нашего менеджмента, нашего рынка, оно претерпевает стадию бурного роста. Денег все больше и больше, функций все больше и больше, идей все больше и больше. Давайте набирать людей, чем больше, тем лучше. В этот период мы наблюдаем, как правило, неуправляемый рост численности персонала компании. Каждый руководитель прибегает к директору и кричит, что ему необходима помощница, ему необходимо 2 помощника, ему необходимо 4 помощника, и вообще мои люди не справляются. Отдел HR-менеджмента только тем и занимается, что ищет и нанимает этих новых помощников, но все это происходит до определенного этапа. когда руководитель предприятия открывает платежную ведомость, смотрит на нее и ужасается. Он говорит, что такое? Посмотрите. У нас нисколько не выросла производительность, а народу в два раза больше. Сколько мы тратим на этих людей? Нет, говорит он, это невозможно. Ну-ка быстро уволить весь балласт. И вот здесь тоже часто оказывается, что увольняют совсем не тех, кого следовало бы. И поэтому на этом этапе для компании полезно, а я бы сказал, совершенно необходимо провести аудит трудовых ресурсов. Если таковой аудит произошел, в дальнейшем нашу компанию может постичь две судьбы. Судьба номер один счастливая, это значит, что компания будет и дальше расти, и дальше развиваться на рынке. И одна из главных проблем этой компании будет совершенствование, а в некоторых случаях и создание нормальной, современной, прозрачной для руководства системы управления, в том числе и в части, касающейся трудовых ресурсов. И тогда, хотя проблема аудита трудовых ресурсов никуда не девается, и как с любым наведением порядка, все-таки раз в несколько лет хотя бы надо его проводить, на первое место выдвигаются такие задачи, такие цели, как развитие персонала, резервы выдвижения, мотивирование персонала. Но может возникать и другая проблема. Проблема очень неприятная. А если компания вдруг перестает расти, наоборот, начинает сокращаться, потому что росла она, росла, и вдруг с рынком что-то случилось. Перераспределение собственности, изменение технологий, возникновение таких технологий и товаров, которых раньше не было. Ну, возьмите, например, то, что мы наблюдали совсем недавно. Повсеместное присутствие пленочных аппаратов, фотоаппаратов, на сегодняшний день практически сменилось цифровыми. Из этого следует, что те ресурсы трудовые, которые были затребованы в производстве и обслуживании индустрии пленочных аппаратов бытового назначения, они сейчас остались невостребованными, потому что печатать уже не надо, проявлять уже не надо. Каждый это делает у себя дома на принтере или просто смотрит свои фотографии на экране телевизора или компьютера. Подобных примеров, особенно в наше бурное время, возникает очень много, и очень часто оказывается, что компания либо вынуждена полностью перепрофилироваться, либо она оказывается просто не у дел. И тогда возникает спад. Если компания хочет остаться при этом на рынке хоть в каком-то качестве, то необходимо провести, опять же, аудит трудовых ресурсов на предмет выявления списков на сокращение. Что происходит, если не возникает такой катастрофы, компания остается на рынке и продолжает процветать? Как правило, после периода роста возникает определенный период, ну, не скажу стагнации, скорее стабилизации. Когда компания перестает расти, она заняла свою нишу на рынке, ее товар востребован, ее торговая марка известная опять востребована, и необходимости в росте уже нет. Возникает необходимость повышения качества персонала. И здесь опять на первое место выдвигаются такие цели оценки персонала, как развитие, создание резервного движения и мотивирование. Поэтому очень важно, коллеги, когда вы приступаете к разработке системы оценки персонала вашей компании или пытаетесь понять, почему та система, которую вы используете, работает плохо, очень полезно посмотреть, на какой стадии развития находится ваша компания и какие цели вы хотите, можете и должны поставить перед оценкой персонала. Ну и последний вопрос. Это понять, а стоит ли ее проводить и не стоит ли вместо нее использовать какие-то другие инструменты управления. Почему такой вопрос стоит? Это вопрос эффективности. Что есть эффективность? Это результаты, которые мы с вами достигли или пытаемся достичь в отношении с теми затратами, которые мы с вами вынуждены понести. Ибо ничего в этом мире бесплатно не дается. Для того, чтобы оценить эффективность оценки персонала или предсказать, какой эффективности мы намерены достичь, надо понять, каким образом мы можем оценить затраты на проведение этой самой оценки. Для того, чтобы понять, сколько стоит оценка персонала, нам необходимо посчитать затраты, К сожалению, когда мы с вами пытаемся считать затраты на персонал в любом регистре, как правило, мы считаем только прямые затраты. И оказывается, что все деньги, которые мы тратим на персонал, это зарплата. На самом деле, это, конечно, не так. И затраты компании на содержание персонала в несколько раз выше. Просто мы некоторые статьи не умеем оценивать. Но давайте посмотрим хотя бы, во что обойдется компании оценка персонала в терминах рабочих часов, рабочего времени. Предположим, что мы с вами хотим провести аттестацию или оценку персонала численностью в 100 человек, из которых у нас 80 человек рядовых сотрудников, 20 руководителей первой линейки и 4 руководителя высшего звена. Если вы посмотрите в конспект нашей лекции, то вы обнаружите там очень подробное и детальное решение этой задачки. Сейчас я не буду ее разбирать. Я надеюсь, что вы прочитаете и увидите это сами. Скажу ответ. Даже если на каждого из этих сотрудников ляжет нагрузка работы по оценке персонала на час, полтора, два, то в итоге мы получим такую неприятную вещь, как примерно 320 часов или 40 рабочих дней, 40 человек и дней. Готова ваша компания потерять 40 человек и дней на то, чтобы провести оценку персонала? Кому-то может показаться, что это ерунда и мелочи, а для кого-то это очень даже много. Но эта оценка 40 рабочих дней касается только прямых трудовых затрат на проведение оценки. А слухи, а пересуды, а разговоры в коридоре и в курилке, а рассуждения. Умножьте эти 40 часов на 2,5 или на 3, и тогда вы получите достаточно точное представление о том, чем ваша компания заплатит за проведение оценки персонала. Добавлю еще одно. К сожалению, большая часть этого рабочего времени пойдет на плечи не кого-нибудь, а руководителей высшего и среднего звена. А эти люди, если ваша компания работает серьезно, и так достаточно заняты. Что из этого следует? Очень простая мораль. Занимаясь созданием, разработкой и внедрением системы оценки персонала на предприятии, старайтесь максимально экономить трудозатраты участников. Как это сделать? Для этого надо подобрать адекватную вашим задачам технологию оценки. Вот этим технологиям оценки будет посвящена следующая часть нашего с вами занятия. А сейчас, пока в голове еще свежо, откройте, пожалуйста, ваши рабочие тетради и постарайтесь выполнить упражнение по первой части нашего занятия. Итак, коллеги, если вам удалось успешно преодолеть первый раздел нашей рабочей тетради, предлагаю перейти ко второму разделу нашего занятия, посвященного технологиям оценки персонала. Как выбрать технологию? Для этого надо пройти небольшой аналитический путь. Для начала надо определить цели, которые мы преследуем. А вы, наверное, помните, что цели — это самое важное, что мы должны хорошо понимать для того, чтобы качественно провести оценку персонала. Второе. Мы должны понять, что мы собираемся оценивать. Кого мы собираемся оценивать? Ну и резонный вопрос, а кто будет оценивать? Когда мы определились со всеми этими параметрами, необходимо посчитать, во что нам это обойдется. Как посчитать, мы с вами знаем из заключительной части нашего предыдущего занятия. Ну и, наконец, оптимизировав затраты, мы выбираем технологию и методы оценки и можем приступать к реализации нашего проекта. Давайте коротенько пройдемся по вопросам, что оценивать, кого оценивать и кто будет оценивать. Итак, что можно оценивать? А, в общем-то говоря, не так много у нас позиций, которые можно оценить в работе персонала. Ну, первое — это, собственно, сами результаты работы и достижения сотрудника на рабочем месте. Для этого существуют специальные методики, и мы с вами их отдельно и подробно рассмотрим. Второе. Квалификацию, знания и умения, а также такую таинственную вещь, как компетенции. Сразу оговорюсь, что компетенция — это тоже довольно-таки новое понятие, ему где-то порядка 15 лет всего. Не до конца понятно, что это такое. Ясно одно, это некий сплав этих самых знаний, умений, личностных качеств, которые обеспечивают успешную работу человека на том или ином рабочем месте, выполнение тех или иных функций. Что мы еще можем оценивать? Поведение. То, как человек ведет себя на работе, то, как он взаимодействует с окружающими, насколько он энергичен, как он относится к своей работе, интересна она ему или нет, проявляет ли он мотивированность к этой работе или относится к ней шаляй-валяй, находится ли он все время на рабочем месте или его проще найти в курилке, или он занят перманентным обедом. Что еще можно оценить? Удовлетворенность. Удовлетворенность кого? Ну, во-первых, самого человека. И существует понятие самооценки, которое включает в себя, как правило, в том числе и удовлетворенность человека и собой, и работой, которую он выполняет. А кроме этого, мы еще будем говорить об удовлетворенности внешних и внутренних клиентов нашего оцениваемого персонажа. Что такое внешние клиенты? Это более или менее понятно. Это те люди, с которыми наш герой взаимодействует вне нашей организации. Если это менеджер по продажам, то это его покупатели. Если это специалист по рекламе, который обеспечивает клиентов нашей с вами рекламной продукцией, то это, соответственно, те клиенты, которые эту продукцию приобретают. Есть еще внутренние клиенты. Это сотрудники нашей организации, с которыми непосредственно взаимодействует лицо, которое мы оцениваем. Это участники тех бизнес-процессов, в которые вплетено рабочее место нашего персонажа. Это те люди, которые получают от него непосредственно результаты, и те, чьими результатами работы пользуется он. Да, в общем-то, вот и все. А больше у нас оценивать-то с вами нечего, за исключением одной маленькой, но очень важной детали. Это динамика всех этих показателей во времени. А что? Удовлетворенность клиентов или поведение, или квалификация за год, два, три у человека улучшилась или ухудшилась, или осталась прежней? Нам чрезвычайно важно знать это, чтобы определить перспективы этого человека и понять, а что с ним делать дальше. Собственно, в этом и состоят цели нашей оценки. Второй важный вопрос — это кого мы будем оценивать? Здесь я не буду долго растекаться мыслью по древу, скажу только одно. Единственный формат, единственный способ, единственная цель оценки персонала, которая предполагает оценку всех, это, правильно, вы правильно подумали, это аудит трудовых ресурсов. В подавляющем большинстве других случаев у нас нет необходимости оценивать всех подряд. Это слишком трудоемко и слишком сложно. Определение контингента оцениваемых лиц – это одна из важных задач проектирования и планирования оценки персонала. Следующий вопрос – а кто может оценивать? И здесь оказывается, что не так уж у нас много возможных вариантов. Ну, начнем с того, что в подавляющем большинстве случаев в оценке принимает самое непосредственное участие, может быть, центральное – это непосредственный руководитель нашего с вами оцениваемого сотрудника. Почему? Да просто потому, что он отвечает за его работу, в максимальной степени заинтересован в том, чтобы его подчиненный работал хорошо, но самое главное, лучше всех его знает. Причем знает как бы с позиции сверху. И может с этой позиции сверху, то есть с позиции менеджмента компании, оценить, насколько данный работник пригоден к этой работе, хорош он или плох, и что ему надо сделать для того, чтобы стать совсем хорошим. Кто еще может оценивать сотрудника? Ну, если мы вспомним, что такое аттестация, то в голове, естественно, всплывает такое понятие, как комиссия. Комиссия из сотрудников предприятия, обычно руководителей, которая специально создается для того, чтобы подтвердить или не подтвердить, утвердить, согласовать, развить, дополнить оценку, которую дают непосредственно руководители. Значит, если мы с вами возьмем две позиции оценщиков, это руководители и комиссия, то мы получим ту самую классическую аттестацию, о которой до этого шла речь. Кто может еще принимать участие в оценке? Мы уже говорили о том, что существует такой формат оценки персонала, как самооценка. А что человек сам о себе думает? И вот если оценщиком являются два персонажа, руководитель и непосредственно оцениваемый сотрудник, то мы получим технологию управления по целям, Management by Objectives. Ибо основана она на том, что руководитель не просто дает оценку своему сотруднику, а они совместно обсуждают, какие цели перед сотрудником стоят и что он намерен делать для того, чтобы эти цели реализовать. А также, как он понимает, а что он уже реализовал, а что еще нет. Что важно, а что не важно. А еще кто? Ага. Легко вспомнить. Коллеги, подчиненные нашего оцениваемого лица, если они у него присутствуют. Ну, а также внешние и внутренние клиенты. Что получится, если в оценке будут принимать участие руководитель, коллеги, подчиненные, а также, может быть, и сам оцениваемый персонаж? Получится та самая сейчас очень модная методика, о которой очень много говорят. Это оценка на 360 градусов, или так называемая круговая оценка. Это когда мы получаем оценку данного сотрудника со всех сторон. Сверху, сбоку, снизу, а также, может быть, даже еще извне компании. А может быть, и от него самого. Хорошо, хорошо, красиво, элегантно, модно. Считается, что объективно. Одна проблема. Очень дорого. И очень сложно. И если мы с вами вспомним, сколько стоит простая оценка персонала непосредственными руководителями, то если мы с вами используем оценку на 360 градусов, то давайте умножим наши трудозатраты, ну, где-то на 4, на 5. Давайте думать, стоит ли нам использовать такую оценку. Заслуживают ли те результаты, которые мы получим, таких серьезных затрат? Ну, наконец, несколько особняком от всех этих технологий стоит ситуация, когда оценщиками является внешняя по отношению к компании экспертная группа. Здесь абсолютно принципиально, чтобы в оценке не участвовали сотрудники компании, руководители нашего оцениваемого лица, а также не принимаются во внимание те результаты работы, которые были им достигнуты. Это технология центра экспертной оценки, а также технологии центра развития, которая является одной из версий этой технологии. Вот, собственно, все технологии, которые нам известны. Сейчас мы с вами рассмотрим эти технологии подробнее и постараемся понять, в чем их преимущества, в чем их недостатки, каким целям они могут служить, насколько они эффективны и стоит или не стоит вам использовать эти технологии в своей работе. Давайте начнем наш обзор технологий с той самой широкой, распространенный, может быть, самый важный, который рекомендуется использовать практически всем компаниям, и который называется, да, совершенно верно, аудит трудовых ресурсов. Как это можно сделать? Мы с вами должны взять списки всех сотрудников нашего предприятия по всем подразделениям. Для каждого из этих сотрудников, точнее, для каждого из этих рабочих мест, мы должны определить показатели работы и дать определенную оценку. Далее. Мы можем получать, а можем не получить отзывы руководителей. Повторяю, есть ситуации, когда можно это сделать и без отзывов, но лучше, конечно, их получить. Как это сделать, мы рассмотрим, опять же, немножко поподробнее, попозже. Кроме этого, для нас важна такая вещь, как стаж и опыт работы данного сотрудника. Естественно, чем дольше он работает на нашем предприятии, тем ценнее для нас его ресурс. А может быть и наоборот. Он, что называется, не успевает за развитием нашего предприятия. Он умеет делать то, что можно было и необходимо было уметь раньше, но у него не очень получается делать то, что надо делать сегодня. Ну а также другие значимые факторы, которые могут влиять на принятие нами управленческих решений. Какие решения могут быть приняты по результату аудита трудовых ресурсов? По каждому персонажу в нашей организации мы принимаем решение о том, что он соответствует должности и пусть работает дальше. О том, что следует провести его перемещение на другую должность и, может быть, даже в другое подразделение, то есть ротацию. Мы можем включить этого человека в резервное движение. Мы можем принять решение о повышении квалификации. Ну и, кроме того, мы можем принять решение о необходимости замены данного сотрудника, если он, как говорится, не тянет. Если сотрудник соответствует занимаемой должности, или если мы принимаем решение о его перемещении, то, может быть, стоит подумать о том, как его поощрить. Может быть, он и не готов к тому, чтобы выдвигаться на другие, более значимые, более ответственные должности, выполнять более сложную и более ответственную работу. Но при этом он давно у нас работает. И если мы не прибавим ему зарплату, не придумаем другого формата его поощрения, то он вполне может расстроиться и поискать себе место у другого работодателя. Если мы принимаем решение о включении людей в резерв на движение и необходимости повышения квалификации, может быть, нам после проведения аудита на этом более узком контингенте провести углубленную оценку. То есть сначала выделить контингент более широкий на основании аудита, а потом с помощью более тонких, но, естественно, дорогих методов оценки выбрать, так сказать, малый список этих персонажей. Ну и что же получается в конце всего этого мероприятия? Обобщающий отчет по нашему предприятию, который ложится на стол высшего руководства и, соответственно, содержит наше предложение, рекомендации, оценку ситуации по предприятию в целом, ну и по тому, как нам дальше с вами вести кадровую политику. Какие действия надо предпринять? Или у нас все хорошо, или у нас хорошо, но может быть еще лучше. Вот, собственно, вся технология аудита. Повторяю, это наиболее такой широкий, что ли, обобщенный способ оценки персонала, который в максимальной степени привлекает в себя самые разнообразные присутствующие в организации данные о сотрудниках и который прежде всего направлен на наведение порядка. Что чрезвычайно важно при проведении аудита? Чтобы он проводился периодически. Чтобы мы при следующем аудите увидели, куда мы с вами движемся, какова наша динамика, положительная или отрицательная? Достигли мы того, что хотели достичь, или наоборот, не получилось у нас? А если не получилось, то почему? Следующая технология оценки персонала, которую я хотел бы рассмотреть, это MBO, Management by Objectives, или, да, верно, управление по целям. Ну, можно сказать, что это не просто технология оценки, это технология управления, мотивирующего управления непосредственными подчиненными в подразделениях. И решает она сразу четыре задачи. Она и мотивирует работников, и, что очень важно, повышает их вовлеченность и лояльность, и позволяет формировать резерв выдвижения, и, что очень важно, как мы уже говорили, повышает ответственность линейных руководителей за своих сотрудников. Как же это делается? Начинается с того, что обозначаются цели подразделения, в котором работает наш сотрудник. Эти цели коллективно обсуждаются со всем личным составом. Возникают идеи, высказывания, соображения. На базе этих соображений, идей, высказываний каждый из наших сотрудников пишет свои личные индивидуальные планы, содержащие те цели, которые сотрудники намерены реализовать, чтобы подразделение в целом реализовало свои цели. Иными словами, мой вклад в общую копилку. Надо заметить, что это не только трудовые достижения. Сюда могут включаться также такие цели, как овладение новыми участками работы, освоение новых технологий, изучение, приобретение знаний, приобретение опыта, может быть, даже изменение в поведении. После этого непосредственный руководитель с каждым подчиненным беседует, обсуждает эти планы, и что здесь очень важно? Это не назначение плана сотруднику, это именно совместное творчество руководителя и сотрудника, которое порождает общее видение того, что должно быть сделано дальше. Это может происходить раз в полгода, это может происходить раз в квартал, это может происходить раз в год, но по результатам периодически осуществляется обратная связь. То есть в соответствии с планом-графиком, который был составлен в процессе совместного творчества, руководитель время от времени встречается с подчиненным, и они обсуждают, что получилось, что нет, какие цели реализованы, какие не совсем реализованы. Ну, а может быть, некоторые цели стоит и снять, если они утратили актуальность, или поставить новые цели. Что очень важно, В процессе этой работы не только обсуждаются цели, которые ставятся перед сотрудником, но и какие результаты он может получить сам. Например, что ему нужно для того, чтобы попасть в резерв выдвижения. Или хочет он делать крупные проекты, в которых пока не участвовал, пожалуйста, перед ним ставятся цели, по результатам которого они совместно примут решение. Можно ему поручать такие проекты, такую более сложную работу, или же нет. Таким образом, повторяю, управление по целям – это такая ситуация, когда самой оценки-то не очень видно. Это скорее в текущем режиме постоянное общение между руководителем и его подчиненными, которое стимулирует подчиненных, показывает руководителю, кто в какую сторону движется. Но если есть необходимость, как правило, она есть, то на протяжении определенного периода, чаще всего года, руководители сдают соответствующие оценочные листы службы управления персоналом и подводятся итоги по компании в целом. Хорошая технология, хорошая, мне она очень нравится. Можно ли ее внедрить на вашем предприятии? Сложный вопрос. К сожалению, одна из проблем, с которой мы сейчас сталкиваемся, это проблема, ну скажем, недостаточно высокой компетентности менеджеров среднего и низового звена в организациях. Нередко они воспринимают попытку внедрения управления по целям как нечто искусственное. Кое-кто и боится этого, это достаточно частая ситуация, относятся к этому чисто формально, и оказывается, что в итоге вся наша затея, она, в общем-то, не приносит ожидаемых результатов, мягко выражаясь. Только ли у нас это так? Нет. Есть данные по тем же Соединенным Штатам и по Европе, где система управления по целям внедряется, но не очень хорошо работает. Почему? Внедрение новой, серьезной, так или иначе затрагивающих много человек в компании системы управления, всегда встречает сопротивление. Это я начал потихонечку вас к этой теме подводить. Дальше мы поподробнее об этом поговорим. Следующий вопрос, который хотелось бы рассмотреть, это использование в системах оценки персонала такой достаточно новой, модной, известной, популярной методики, как система KPI, Key Productivity Indicators, то есть ключевых показателей эффективности. Как и предыдущая технология, которую мы рассматривали, это нечто гораздо большее, чем просто одна из технологий оценки персонала. Больше того, там особо ничего и не оценивается из того, что мы раньше обсуждали, кроме одного. Достиг ты тех показателей, которые тебе были назначены, или не достиг? Если достиг, то это хорошо, ты молодец. Ты можешь рассчитывать на поощрение, ты можешь рассчитывать на повышение и так далее. Если не достиг, тогда плохо, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Можно ли и нужно ли использовать эту систему вашей компании на вашем предприятии? Дело в том, что очень многие наши руководители рассматривают систему KPI, ну, как какую-то очень жесткую, где-то даже бесчеловечную такую прозападную технологию, которая убирает понятие человека, все сводит только к неким показателям, и поэтому не очень хочется ей пользоваться. Другие, настроенные менее гуманитарно, придерживаются той точки зрения, что у нас главная четкость, дали тебе показатели, изволь достигнуть их, и поэтому KPI – это очень полезная вещь, которую необходимо внедрять. Чтобы понять, так ли это, буквально несколько слов. А что это вообще за система и как она работает? Смысл и вот в чем. Организация, как правило, это крупная корпорация, назначает на довольно длительный срок свои стратегические цели. Ну, что может быть стратегической целью компании? Ну, представьте себе, не было ее на российских рынках, а она хочет тут появиться и даже построить у нас заводик и начать тут нашими трудовыми ресурсами российскими выпускать свою продукцию. Благородная цель, благородная. Или выйти на рынок, где она раньше не присутствовала, или освоить продукцию, которую она раньше не выпускала, или внедрить информационную технологию, которой раньше не было. Достойно? Да, достойно. Но надо только вспомнить при этом, что это затея, которая требует миллионы или миллиарды вложений, которая требует интенсивной работы практически всего предприятия, которая охватывает огромное количество людей и планируется на годы. На основании такого стратегического плана формируется система KPI корпорации. На основании KPI корпорации формируется KPI для ее департаментов. Понятно, чтобы реализовать стратегические цели компании, ну, предположим, по строительству нового предприятия, инженерно-технический департамент должен подготовить чертежи, обоснования, экономический департамент должен подготовить бизнес-план, а HR-департамент должен подготовить кадровое оснащение этой затеи, обеспечить корпорацию необходимыми, потребными для реализации этих целей человеческими ресурсами. И понятно, что каждый из департаментов получит свои собственные KPI. У всех они будут разные, но в целом они будут, так сказать, бить в одну точку, это KPI корпорации. Но в каждом департаменте есть более мелкие подразделения, скажем, отделы, и каждый отдел тоже получит свои KPI. Например, в HR-департаменте у нас присутствует отдел, который занимается рекрутментом. Значит, в KPI этого подразделения войдет поиск, изучение, отбор и найм персонала, который необходим для реализации этого проекта. Ну, давайте теперь еще вспомним, что в каждом подразделении есть отдельные сотрудники. И вот каждому из них тоже будет поставлен его собственный KPI. Вот такая красивая система, которая сшивает сверху донизу все планы нашего огромного предприятия. Заманчиво? Да, очень. Только давайте вспомним, что это огромная работа, которая требует не только внедрения новых информационных систем, но и пересмотра того, как работало наше предприятие раньше, и пересмотра должностных позиций, и пересмотра отношений людей к своей работе. А теперь вспомним одну маленькую неприятную особенность. Скажите, пожалуйста, как вам было бы проще работать, когда вы просто работаете и что-то делаете? Или когда вам поставлены абсолютно четкие, понятные нормативы, цели и задачи? Кто-то скажет второе, а те, кто привык работать в первом режиме, скажут, нет, зачем мне это надо, мне и раньше было неплохо. Еще раз, каждое внедрение подобной системы в организации встречает чудовищное сопротивление персонала, как и любая большая, крупная инновация. Начали мы с вами внедрять систему KPI в нашей организации. Как вы думаете, сколько времени потребует это внедрение? Скажу сразу, годы. А каких ресурсов оно потребует? Соответствующих. А каковы результаты мы получим? Результаты, к сожалению, не гарантированы. Может и не выйти. Поэтому, скажем так, внедрение KPI – дело очень благородное. С точки зрения управляемости системы эти, безусловно, привлекательны для менеджмента предприятия, но со всех остальных точек зрения, в том числе трудозатрат и прочего, надо очень хорошо подумать. Должен сказать, что глубочайшему моему сожалению, я знаю, ну, порядка полутора десятков предприятий, где эта система так или иначе внедрена, работает или не работает, из них только на двух достоверно, понятно, известно, что она, да, действительно работает, да, она действительно приносит свои результаты, но, к сожалению, должен сказать, что это не наши организации. Я не буду их называть, чтобы не создавать никому рекламы. Это российские представители всем известных крупнейших международных торговых марок. И создавалась эта система, естественно, не здесь и не этими ресурсами, а в рамках всей транснациональной корпорации, которая может позволить себе затратить такие средства. Так что, с одной стороны, хорошо бы мне, конечно, такую систему у себя завести, но стоит подумать, недостаточно ли ограничиться просто системой управления по целям или другой системой оценки персонала, релевантной нашей задаче. Следующая технология оценки персонала, которую хотелось бы обсудить, это технология так называемых экспертных оценок. Как мы уже говорили, технология эта стоит несколько особняком. Она специализирована и по методам, которые используются, и по целям, и по тому, как она реализуется. И прежде всего она отличается тем, что оценку проводят не сотрудники организации и не руководители нашего оцениваемого сотрудника, а совершенно посторонние люди, которые его, вообще-то говоря, не знают. Кто эти люди? Это те самые эксперты. В чем же они эксперты? Может быть, не столько в бизнесе, может быть, не столько в экономике, может, не столько в решении тех или иных конкретных деловых задач, сколько в том, чтобы дать оценку самым разнообразным компетенциям человека, которые требуются для выполнения той или иной работы на той или иной должности, как правило, высокой. Обратите внимание, в отличие от других методов оценки, технология центра экспертной оценки нередко используется не только при оценке действующего персонала компании, но и при оценке потенциальных сотрудников, особенно на высокие посты. А некоторые люди на Западе, в Соединенных Штатах в частности, обращаются к центру экспертной оценки для того, чтобы получить характеристику своих компетенций, а потом разослать ее по различным работодателям с предложением такого замечательного человека взять себе на работу. Такая практика тоже существует. Но понятно, опять же, что дело это очень недешевое. Если вы обратили внимание, я допустил некую речевую оговорку. Я сказал, не обращаются в центр экспертной оценки. Я сказал, обращаются к центру экспертной оценки. Дело в том, что когда мы слышим выражение «центр экспертной оценки», мы так и представляем себе, что вот стоит дом, в доме есть комната, а на ней написано «центр». На самом деле центр – это не место, это процедура, которую можно провести где угодно, в том числе, пожалуйста, если вам так удобно, и на базе вашей компании. Что, собственно, составляет собой центр экспертной оценки? Это процедура, которую реализует экспертная группа. Это набор тестов, задач, кейсов, практических упражнений, на основе которых делаются выводы о том, какие компетенции у нашего оцениваемого лица присутствуют, какие развиты, а какие нет или развиты в меньшей степени. Создается так называемая матрица компетенций, которая соответствует компетенциям той или иной должности, на которой мы рассматриваем нашего героя. На основании выполнения им самых разнообразных заданий, где главную роль играют решение практических задач, решение кейсов, составляется так называемый профиль компетенции оцениваемого лица, ну а потом на основании этого профиля, собственно говоря, дается заключение по тому, на что он способен, а на что, может быть, не очень способен. В чем же являются экспертами те люди, которые эту оценку проводят? Прежде всего, они должны на основании наблюдений за поведением человека, на основании оценок тех задач, которые он решает, принять решение о том, насколько эти компетенции у него развиты. Ну, для этого, согласитесь, необходимо обладать определенным опытом, подготовкой. То есть это люди, прямо скажем, специальные. Существует еще один вариант центра экспертных оценок, который называется центра развития, главная задача которого – это не столько оценить человека, сколько понять именно чего ему не хватает. То есть это методика, это технология, точнее, простите, которая решает задачу оценки необходимости в развитии. Почему существуют эти технологии, зачем они нужны, и почему нельзя ограничиться более простыми и дешевыми технологиями? Ну, прежде всего, считается, что любая технология оценки персонала на базе самой организации, особенно с привлечением его непосредственного руководителя, всегда несет на себе определенный элемент субъективности. Кто-то кому-то нравится, кто-то кому-то не нравится. Кто-то с кем-то поругался, кто-то встал кому-то, так сказать, на пути. А может быть, что бывает довольно часто, руководители занижают оценку своих подчиненных просто потому, что боятся создать себе конкурентов. Ну и самый простой вариант. Если у нас существуют эксперты по оценке, то кто гарантирует, что таковыми экспертами являются наши сотрудники? Никто не гарантирует. Их никто не обучал оценивать персонал. Это наша с вами задача. Как ее решить, мы потом поговорим. Так вот, считается, что экспертная оценка свободна от этих недостатков, что она объективна. Но у меня, честно говоря, всегда возникает вопрос. А чем мы гарантированы, что те оценки, которые дал центр, действительно необходимы для того, чтобы выполнять работу, на которую мы подбираем, или возможности человека, который мы с вами оцениваем? Ну, в общем-то, это очень сильное заявление. Прежде чем создать матрицу компетенций, прежде чем понять, какими компетенциями человек должен обладать, необходимо также провести большую серьезную работу. Есть еще один недостаток, еще одна проблема у этой технологии. Она сравнительно неплохо работает в тех условиях, когда бизнес отлажен, менеджмент отлажен, понятен. И задача человека – это скорее занять место в неком механизме, а требования к этому месту известны и прописаны. Это так для тех корпораций, которые существуют и работают на рынке лет по 50. боюсь, что далеко не каждая наша отечественная компания отвечает этим требованиям. Ну, а в качестве технологии это, повторяю, вещь достаточно затратная. Стоит ли к ней прибегать? Давайте посмотрим, какие цели мы с вами преследуем. И не способны ли мы дать оценку пригодности нашего специалиста к работе на основании более простых факторов? Если нет, давайте попробуем. Вообще говоря, центр оценки, центр экспертной оценки – это занятие интересное, романтическое и развивающее. Оно занимает от одного до нескольких дней. Но опять же, имидж компании. Мы отбираем себе людей на высшие руководящие посты с помощью проведения экспертных оценок. Единственное, на что здесь следует обратить внимание. Пожалуйста, прежде чем прибегать к помощи экспертных оценок, попросите у ваших экспертов портфолио. Какие организации они уже обслужили? Что там получилось? А может быть, не очень получилось? Иначе очень внимательно отнеситесь к тому, как выбирать наших уважаемых экспертов. Следующая технология оценки, которую мы с вами рассмотрим, это оценка круговая или оценка на 360 градусов. Это технология оценки персонала, где, как мы уже с вами говорили, принимают участие руководители оцениваемого лица, то есть оценка сверху, внутренние клиенты и поставщики, то есть коллеги, соратники, партнеры нашего оцениваемого лица, его подчиненные, возможно, и часто делается самооценка, ну а также при необходимости, при возможности, если это реально имеет смысл, привлекаются и внешние клиенты. Могут и не привлекаться, если наш сотрудник работает, ну, скажем, в бэк-офисе и с лицами вне организации по работе практически не сталкивается. Что хорошего в этой оценке? Конечно, то, что она разносторонняя. Это, безусловно, сокращает возможный субъективизм. Что снижает эффективность этой оценки? Дело в том, что для того, чтобы ее реализовать, как я уже говорил, требуются довольно большие ресурсы, требуется много времени, а также эта оценка может встретить довольно серьезное сопротивление со стороны участвующих лиц. Представьте себе, что к вам подошли и попросили по определенной схеме дать оценку человеку, с которым вы работаете бок о бок. А если вы о нем не очень высокого мнения, вы можете побояться просто испортить отношения. А как привлекать к оценке подчиненных нашего уважаемого сотрудника, если они у него есть? Представьте себе, что он получил не очень высокие оценки со стороны своих подчиненных. А почему? А потому что, может быть, он не очень хороший руководитель, а может быть и наоборот, потому что он просто жесткий руководитель, который принимает непопулярные решения, действует в интересах компании, так сказать, и кое-кому из своих подчиненных сильно наступил на хвост. Уже непонятно. А если наш руководитель получил очень высокие оценки со стороны своих подчиненных или средние оценки, что это может означать? Как то, что он хороший или средний? Ну, так и то, что люди боятся испортить отношения, а потом получить свое за такие не очень хорошие оценки. Есть и третий важный момент, который касается нашего отечественного менталитета. Дело в том, что у нас не очень-то демократическая система управления, которая понятно, откуда взялась. Понятно, откуда у нас такие традиции. И у многих руководителей сама идея того, что подчиненные будут привлекаться к оценке своего начальства, вызывает идиосинкразию. Ну как же так? Начальник, он же всегда правильнее, правее и умнее. Можно сказать так, а можно сказать иначе. Мне, например, кажется, что если руководители боятся оценок со стороны своих подчиненных, то, наверное, это не очень компетентные руководители. Иными словами, система оценки на 360 градусов хорошо работает там, где вообще существует достаточно демократичная управленческая культура, где существуют открытые коммуникации, где существуют, например, ситуации, когда руководители абсолютно не боятся оценок со стороны своих подчиненных, потому что знают, что они будут адекватны, или наоборот воспринимают такие оценки как руководство к действию. В таких ситуациях, конечно, эта оценка работает хорошо. Давайте посмотрим, что она нам может дать. На следующем графике мы с вами видим пример оценки на 360 градусов, который дали некоему сотруднику его руководитель, его равные, то есть коллеги, и его самооценку. Оценки давались по параметрам склонность к сотрудничеству, кооперативности, энергичности, инициативе, коммуникациям, и творчеству. Я сейчас не буду говорить, почему мы взяли именно эти параметры, и не буду говорить о том, как мы их оценивали. Этот вопрос мы подробно обсудим в следующем разделе, который касается методик оценки персонала. Давайте посмотрим на графики, которые мы здесь наблюдаем. Посмотрите, самооценка практически по всем параметрам выше тех оценок, которые дали нашему герою, его руководители, его коллеги. Это уже вызывает интересные вопросы. А где встречаются наибольшие расхождения? Прежде всего, в позиции сотрудничества, где самооценка почти самая высокая из возможных, а со стороны коллег так, средненькая, и со стороны коммуникаций, где, опять же, человек поставил себе достаточно высокую оценку, а коллеги так себе середочку. Как вы думаете, чем может объясняться такая ситуация? Внимательный анализ этого графика вызывает гипотезу о том, что человек страдает несколько завышенной самооценкой, что, скорее всего, он не так уж направлен на сотрудничество, как ему кажется, и не так уж хорошо воспринимает его и понимает его коллеги, как ему кажется, и, скорее всего, в этом отношении у него есть дефициты. Зато обратите внимание на совпадение мнений о творчестве и энергичности нашего персонажа с точки зрения его самого и его коллег. Оценка одинаковая. Как вы видите себе этого человека? В общем, довольно легко представить. Это энергичный, целенаправленный, брыжущий идеями человек, который, может быть, обладает лидерскими качествами, но для того, чтобы полностью реализовать себя в качестве лидера или руководителя, ему еще очень хорошо предстоит поработать над собой. Это всего лишь пример. Но он показывает, до какой степени тонкую, интересную, детальную оценку человека может дать вот эта технология оценки на 360 градусов. Нам остается только подтвердить наши гипотезы с помощью, может быть, более тонких технологий. Но, видите, тяжело это делается, сложно это делается. И вряд ли имеет смысл проводить такую оценку, если у нас сотрудников для оценки уж очень много. Мне кажется, что предприятие в состоянии выдержать по трудозатратам использование этой технологии, если оценке подвергается 15-20 человек, ну не больше. Ну и стоит только повторить еще раз, что, к сожалению, очень вероятно, что если организационная культура компании, ее традиции, манера поведения руководства, ну, может быть, не вполне соответствует тем демократическим требованиям, которые необходимы для того, чтобы реализовать технологию оценки на 360 градусов. На этом мы заканчиваем второй раздел нашего занятия, посвященный технологиям оценки. Я попрошу вас перечитать, внимательно просмотреть конспект этой части нашего занятия, а также ответить на вопросы из вашей рабочей тетради, часть вторая. Надеюсь, они не вызовут у вас больших затруднений.